Пластичность. Пластичность психики. Я смотрю на Ромку и думаю, что среди моих друзей-дайверов, слишком уж азартно рассказывающих пошлые анекдоты или постоянно подчеркивающих свою крутизну, наверняка много подростков. Им легче проходить барьер дип-программы. Как это ни странно, легче. Их сознание воспитано на фильмах и книгах о виртуальном мире. Они знают, что Диптаун нарисован не только разумом, но и сердцем. Они не утонут. Может быть, их станет больше, и дайверы перестанут таиться. Ромка, ты входишь со своего компьютера? С отцовского. Мне влетало всегда, если заставали в виртуальности. Отец думает, будто тут сплошной разврат и мордобой. Вот и пришлось как-то так входить, чтобы замечать, что происходит в квартире. Если дверь открывают, я слышу. Я рад, что у тебя все нормально, Ромка. Оборотень кивает. А я как рад. У меня есть стример, но весь диск восстанавливать тяжело. Ты меня искал, чтобы узнать, как я? Очень хочется сказать да, но это будет ложью. Не только. Я еще посоветоваться хотел. А теперь раздумал. Он прав, я передумал. Но после этих слов у меня не остается выхода. Ромка, со мной случилась странная история. Стою, наливаю себе на два пальца джина, добавляю тоник. Я наткнулся в сети на человека, который не совсем человек. Ромка терпеливо ждет. Даже не знаю, где правда, а где ложь, говорю я. Может быть, он пришелец со звезд. Может быть, гости из параллельного мира. А может быть, порождение компьютерного разума или мутант, входящий в сеть напрямую, без машин. Его ищут. По крайней мере, две большие фирмы. Оборотень кивает, ему не надо называть Лабиринт и Алькабар. И Дмитрий Дебенко. Дебенко? Он самый. Они хотят добиться от него хоть чего-нибудь полезного. А он собирается уйти. Навсегда. И ты думаешь, стоит ли его выдать? Спрашивает Ромка. Задержать его никому не под силу, уверен. Но все-таки. Это ведь иной мир, Ромка. Иные знания, иная культура. Может быть, его смогут уговорить. Узнать хоть что-нибудь. Крупица его знаний может стать для человечества новой ступенью развития. Может, охотно соглашается Ромка. Он ведь сумел как-то изменить меня. Я не нашел бы твой след без новых способностей. Я не знаю, вправе ли молчать и прятать его. Ты хочешь моего совета? С каким-то неожиданным испугом спрашивает Ромка. Серьезно? Да, Ромка, именно потому, что ты еще пацан, а я старый циник. Скажи, имеет ли один человек право на чудо? Нет. Я киваю. Я не ожидал иного ответа. Но Ромка еще не закончил. Никто не имеет права на чудо. Оно всегда само по себе, потому и чудо. Спасибо, говорю я, вставая. Ты обиделся, спрашивает Ромка. Нет, наоборот. Я пойду домой. Здорово, что у тебя все в порядке. Уже в дверях я на миг останавливаюсь и добавляю. И не налегай так на спиртное. Ты и так взрослый, Ромка. Не старайся это доказывать. Ни пуха, ни пера на контрольной. К черту! Вопит Ромка вслед. Чудо. Оно само по себе. Я иду по гостиничному коридору, улыбаясь Ромкиным словам. Это нетерпение разума. Это великая и неутолимая жажда. Понять, объяснить, покорить. Чудо должно быть ручным и послушным. Мы даже Бога сделали человеком и лишь после этого научились верить. Мы низводим чудеса до своего уровня. И это хорошо, наверное. Иначе мы до сих пор сидели бы в пещерах, подкармливая хворостом красный цветок, зажженный молнией. Ты славный мальчик, Ромка. Ты ухитрился прийти к правильному выводу неверным путем. Словно шел зеркальным лабиринтом, тычась в стекло, и все же прошел его до конца. Я еще не могу понять, почему ты прав, но ты все-таки прав, Ромка. Прохожу мимо равнодушного портье. Открываю двери. Улица Диптауна, люди, машины, огни реклам. Я знаю то, что способно изменить мир. Я могу отдать миру чудо, но не вправе, потому что оно живое. Оно само по себе, за ним не наша жизнь, не наши радости, не наши беды. Что отделяет меня от неудачника? Холод космоса или непредставимая бездна иного пространства? Какая разница, он все равно живой.